Глава 111. Планета Каманус. Джек так стремился к ней, что даже прибыв без груза, испытал некоторое облегчение. Планета принадлежала к перспективным, но еще не обжитым колониям. В таких местах было очень много авантюристов и ловцов удачи, но еще мало сфер, в которых эти специалисты могли приложить силы. Пока Джек искал транспорт, чтобы добраться до города, к нему приставали не менее 10 раз. Один лысый господин предложил купить участок земли, где имелись залежи платиновой руды, в чем он был уверен на все 100. Другой, худой субъект с козлиной бородкой, показал выигрышный лотерейный билет. «Очень деньги нужны, поэтому отдаю за четверть цены». Несколько человек приглашали вступить в разные клубы и, естественно, заплатить взносы вперед и наличными. Остальные просители мололи что-то нечленораздельное, брызгая слюной и дыша перегаром. С большим трудом Джеку удалось найти остановку муниципального транспорта. Им оказался длинный трехвагонный автобус, работавший на неизвестном топливе и извергавший в воздух клубы зеленоватого дыма. Народу хватало, но Джек был молод и силен. Он в числе первых забрался в автобус и даже сумел занять место у окна. На соседнее кресло плюхнулся полный дяденька с красным лицом. «Вот это жмут, вот так жмут!» — пожаловался он Джеку, но тот только кивнул и отвернулся к окну. Говорить совсем не хотелось. В карманах было пусто, и это наводило тоску. Весь материальный ресурс Джека измерялся направлением в службу социальной помощи. Там обещали новую одежду, бесплатное питание и койку, а потом и билет третьего класса до Бургаса. «Эх, бедность!» — вздохнул Джек. Автобус зашипел пневмодверями и тронулся с места. Набившаяся толпа качнулась и одновременно выдохнула. Джек втянул голову в плечи и поежился. Рука бедности снова коснулась его. Впереди ждала работа вроде той, что он делал на Бургасе. Теперь несостоявшаяся премия в 200 000 казалась еще более огромной. «А народу-то народу!» — подал голос сосед, — «и каждый день приезжают новые люди. Давно бы надо это запретить». «Ну как же, только тебе, жирному, все позволить!» — зло огрызнулся кто-то из пассажиров. Сосед притих. «Прощайте теперь и Сара, и Байрон, который мечтал о состоятельном зяте». В носу Джека засвербило, на глаза навернулись слезы. Ему было жаль себя. В кармане еще оставалась корпоративная карточка Dow Force с практически неограниченным кредитом, но без судна она ничего не значила. Стоит предъявить ее, и сразу заберут в полицию, скажут, украл. Оставались еще часы. Байрон говорил, что за них могут дать 70 кредитов. Теперь и 70 кредитов были для Джека большой суммой. — Слушай, где здесь ломбард? — спросил он у Толстого. — Что? «Ломбард в городе есть? Скупка?» «Не, нету», — отозвался Толстый. «Ну вот». Джек огорченно вздохнул и снова отвернулся к окну. Пока автобус ехал, начало темнеть, и в стекле Джек увидел свое отражение. После выпавших на его долю испытаний, да еще с трехдневной щетиной, он выглядел еще тем молодцем. «Вообще-то ценные вещи принимают в банках», — вдруг заговорил сосед. «У вас вещи-то ценные?» Последние слова он сказал почти что шепотом, наклонившись к самому уху Джека. «А ломбардов у нас пока нет. У нас в городе еще много чего не хватает. Взять хотя бы химчистки. Где ближайший банк?» — перебил соседа Джек. «А вон как раз и остановочка. Поспешите, а то вам не дадут выйти».